ты не очень-то приставай. Нехорошо, — сказал старик. Видно, он был здесь за старшего. Ведь они сами попали в цунами и измучились. Попробуем связаться. Катоока повернулся к коллеге. Ну что, работает? Не пойму. Ведь она с утра у нас включена. Батареи, небось, совсем сели? Ответил тот, кладя рацию на колени. А поблизости в море тут есть суда? Кто знает. Утром, когда мы еще летели, я видел 2-3, а сейчас, сказал третий из их группы, если даже и примут наш СОС, не они же сами к нам поспешат. Пока дойдет очередь, то да сё. К тому же этот участок уже 5 или 6 дней как закрыт. Считается, что отсюда уже все вывезены. «Тогда, может, лучше перебраться на другую сторону горы?» — спросил тот, что настраивал рацию. «На той стороне больше шансов на появление судов или вертолетов?» «Ну, даже если и переберемся, все равно много времени пройдет». Катоока оглядел сидевших на земле женщин и детей, совершенно обессиленных, онемевших от усталости. Слышался только слабый плач младенца. «Мы одни, не скоро туда дойдем. Попробуйте все же дать позывные на волне СОС». С северо-запада доносился беспрерывный грохот, склон горы содрогался. «Наверное, это извержение Нантай и пика Сяка-Гатаке, вулканического пояса Насу», — подумал Катаока. «Дорогу-то завалило, обвал был. Пошли мы, значит, в обход, а детишки и женщины из нашей деревни заплутались, забрели в горы», — сморщив загорелое лицо, тихо, словно про себя заговорил старик. «Переполошились все. Не знаю, куда только глядели. Забрели на гору к Кейсоку. Ну, пока искали, да бродили туда-сюда. Сборный пункт, где мы должны были сесть на корабль, затонул. Мы, конечно, походили поблизости, подождали, но никого уже не нашли. Хорошо еще, что еда везде осталась. В домах-то. И ночевали под крышей. Люди ведь все бросили, бежали, кто в чем был. Вот вода нас беспокоит. Прибывает вода-то. Видать, всю гору уже окружила. Старик указал пальцем на бурлящую морскую воду с плывущими по ней пемзой и пеплом. Видите, и на эту сторону цунами воду нагнало. Ох, и волны утром были, страсть. Оно вон оттуда пошло. Да и без цунами вода прибывает. Мы здесь всего 2 дня, а вода уже на 2 метра поднялась. Не вода поднимается, а район постепенно тонет, сказал Катаока. А кроме того, весь горный массив Ямидзе уже передвинулся к востоку километров на 18-20. Что же это выходит? Гора Цукуба прямиком суется в море Касима? Да, про себя ответил Катаока. А потом в японскую впадину. Ничего не получается, досадливо щелкнул языком тот, кто крутил тихо попискивавшую рацию. Батареи совсем сели, а запасные унесло. Если вам сухие батареи нужны, есть несколько штук в карманном фонаре, сказал за их спиной изможденный мужчина средних лет. «Не пригодятся?» «Попробуем», — кивнул Катаока. «А если не поможет, поищем в какой-нибудь лавке». «Зачем искать-то? В 2 километрах отсюда стоит брошенный грузовик сил самообороны. Может, его приспособить можно?» — спросил старик. «Да как сказать? Может, у него аккумулятор уже сел?» «Во всяком случае, попытаться стоит», — Катаока с трудом поднял свое налитое свинцовой тяжестью тело. «Где примерно?» «Погодите, я вам проводника дам». Старик обернулся к людям, сидевшим на корточках в некотором отдалении. А то как бы вы не заблудились, ведь темнеет уже. Грузовик-то прямо в долине бросили, в стороне от дороги. Сами вы не найдете. Не было еще и 7 вечера, а сумерки сгущались раньше обычного. Небо на западе было затянуто плотной пеленой дыма и пепла. Над головой черной тушью проносился дым. Лишь над восточным горизонтом виднелась узкая рыжеватая полоса, похожая на настоящее небо. С наступлением полной темноты на западе появилось багровое зарево извержения. В скалах свистел холодный ветер. В этом году люди так и не видели настоящего летнего солнца. В рыжевато-сером небе плавал мутный красноватого цвета диск. Иногда показывалась необычная коричневая луна, звезд не было. Выброшенные высоко в стратосферу десятки тысяч тонн пепла начинали кружить над северным полушарием, обещая через 2-3 года всему миру холодное лето и страшный неурожай. Старик решительно поднялся на ноги, видно, решил, что в таком деле ни на кого нельзя положиться. «Корабль!» — вдруг крикнул кто-то, находившийся чуть выше на горе. Усталости как не бывало. Люди вскочили, встали на цыпочки, вытянули шеи и, наконец, увидели — на фоне быстро угасающего заката совсем близко проплыли черный корпус и мачта судна. Почему-то оно шло без единого огонька, даже без бортовых огней. «Эй-эй-эй!» Люди закричали, замахали руками. «Сюда! Сюда! Помогите!» «Костер! Быстро!» — крикнул Катаока. «И принесите сюда все карманные фонари, кроме 2 самых мощных».